Так что за преступление ты совершил? Тебя сгубила женщина, как женщина всегда губила и как будет губить мужчину до скончания века. Да еще какая это была женщина! Я видела ее, такой красавицы еще на свете не было. Злые боги нарочно сотворили ее людям на погибель, а ты совсем молоденький, да к тому же жрец, проведший всю жизнь в затворничестве. От такого воспитания добра не жди, одна пагуба. Где тебе было устоять против нее? Конечно, ты сразу попал в ее сети, что тут удивительного? Подойди ко мне, Гармахис, подойди, я поцелую тебя». Разве женщина может осудить мужчину за то, что он потерял голову от любви? Такова уж наша природа. Природа знает, что делает, иначе сотворила бы нас другими. С нами здесь случилась беда похуже. Вот это уж беда, так беда. Знаешь ли ты, что твоя царица-гречанка отобрала у храма земли и доходы, разогнала жрецов, всех, кроме нашего божественного Аменемхета, который теперь лежит здесь мертвый. Его она пощадила, неведомо почему. Мало того, она запретила служить в этих стенах нашим великим богам. А теперь и Аменемхета не стало. Скончался наш Аменемхет. Что ж он вступил в сияние Осириса, и ему там лучше, ибо жизнь его здесь, на земле, была невыносимым бременем. Слушай же, Гармахис, что я тебе скажу. Он не оставил тебя нищим. Как только заговор был обезглавлен, он собрал все свои богатства, а они немалые, и спрятал их. Я покажу тебе тайник. Они по праву должны перейти к тебе, ведь ты его единственный сын. Атла, Атла, не надо говорить мне о богатствах. Куда мне деться? Где скрыть свой позор? Да, да, ты прав. Здесь тебе нельзя оставаться. Тебя могут найти, и если найдут, то ты умрешь страшной смертью. Тебя удушат в просмоленном мешке. Не бойся, не бойся, я тебя спрячу. А после погребальных церемоний и плача по божественному Аменемхету мы тайно уедем отсюда и будем жить вдали от людских глаз, пока эти несчастья не забудутся. О, печален мир, в котором мы живем, и бед в нем не счесть, как жуков в Нильском иле. Идем же, Гармахис, идем. Глава третья, повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого-затворника Олимпия, в усыпальнице орфиста в гробнице Рамсеса близ Таппе, о вести, что прислала ему Хармиана, о советах, которые он давал Клеопатре, и о возвращении Олимпия в Александрию. И вот что произошло потом. 80 дней прятала меня старая Атла, пока искуснейшие из бальзамировщиков готовили труп моего отца, царевича Аменемхета, к погребению. И когда, наконец, все предписанные законом обряды были соблюдены, я тайно выбрался из своего убежища и совершил приношение духу моего отца, возложил ему на грудь венок из лотосов и в великой скорби удалился. А на завтра я увидел с того места, где лежал, затаившись, как собрались жрецы храма Осириса и святилища Исиды, как медленно двинулась печальная процессия к священному озеру, неся расписанный цветными красками гроб отца, как опустили его в солнечную ладью с навесом. Жрецы совершили символический ритуал суда над мертвым и провозгласили отца справедливейшим и достойнейшим среди людей. Потом понесли его в глубокую усыпальницу, вырубленную в скалах неподалеку от могилы Всеблагого Осириса, чтобы положить рядом с моей матерью, которая уже много лет покоилась там, надеюсь, что и я, невзирая на все совершенное мое зло, скоро тоже упокоюсь рядом с ними. И когда отца похоронили и запечатали вход в глубокую гробницу, мы сатуа извлекли из тайника.